Глава 4. Торговый путь несколько ри до Кисараджу. Никогда в жизни Коджи не мог подумать, что будет ехать по дорогам Тайоганори вместе с Сейваноном самого императора. Бывшим Сейваноном. Тем, чьи интересы никак не могли пересекаться с ним, учителем из мертвого клана Икеда. И Таро не раздражал, как ни странно. Говорил мало, только по делу. Даже эти его презрительные взгляды, словно ему должен весь мир. Или и взглядов уже не было. Коджи пытался понять, что чувствует. Кажется, что угодно, только не ненависть. Это раньше стоило только появиться Итару неподалеку, как с ног до головы окатывало такой темной яростью, что невозможно описать. Рёку. Рёку тянулась к своему хозяину. Не могла вернуться, и от этого происходил эмоциональный взрыв. Но что теперь? Итара смог чувствовать свою Рёку, поэтому больше не хочет той, что находится в Кодже. Или тогда это был голод по силе, а теперь его нет? Вопросов много, ответов нет. Просто едут рядом, и все. Итара смотрит вперед на дорогу, но кажется, что куда-то вглубь себя. Интересно, каково это – потерять все, а сейчас понять, что ты что-то можешь? «Спрашивай, коли уж хочется», – хмыкнул он. «Вижу же, что мучают вопросы». И снова не посмотрел. Будто то, что разворачивалось перед внутренним взором, было намного важнее. Над головами пролетела с громким криком птица. Они выбрали кратчайший путь, пока что мимо никто не проезжал. Свидетелей не было, можно говорить. Коджи немного поколебался, но потом все же решился. Сколько раз сегодня появлялось желание меня убить? И в первый раз в желтых глазах Итару промелькнуло удивление. Первый раз за все время. Да неужто он умеет и так? Но тут же Коджи заметил, как тот нахмурился. Не задумывался, значит. Любопытно. «Нет», — наконец-то произнес Итару, — «вообще ничего». «Согласись, в совместной поездке это очень неплохо». Теперь уже прозвучало хмыканье. «А ты шутник, Коджи Икеда?» «Еще какой, еще какой». Некоторое время они молчали. Коджи уже начал задумываться, какой дорогой объехать город, чтобы как можно менее замеченными въехать в поместье. Ему-то что, а вот и Итару. Пусть тот сейчас и одет, как обычный торговец, а лицо полускрыто головным убором. Все равно лучше нарываться поменьше. Никогда не знаешь, кто и откуда может выйти. Миновав крутой поворот, преодолев расстояние над рекой, повидавшему виды мосту, оба оказались на окраине Кисараджу. «Рёку словно принесла покой», — наконец-то произнес он. «Успокоила боль, которая просыпалась в тот же миг, едва ты оказывался рядом». «Боль?» — насторожился Коджи. Некоторое время Итару молчал, но потом все же кивнул и добавил каким-то странным голосом. Я ее не осознавал, только сейчас понял, что это было. Есть о чем задуматься. Если каждый раз было так, то понятно, почему Итара так себя вел. С этим открытием Коджи пока не совсем понимал, что делать, поэтому решил перевести тему. «Куда ты направляешься?» И тут же пожалел о заданном вопросе. Возможно, он не захочет отвечать, имеет право. Да, направление одно, но кто знает, что в голове у Сейваноно. Бывшего Сейваноно, мысленно поправил себя Коджи. К шаманам, тем не менее, ответила Итару. Находясь где-то в другом месте, я вряд ли смогу сделать то, что мне нужно. Нужно забрать силу Шиматты? Один против всего племени? Дурь какая-то. С другой стороны, если Итару, оказавшись рядом, сможет дотянуться до своей Рёку, то племя ему ничего не сделает. И не только племя. Коджи вдруг осознал, что на него смотрят. с легким прищуром, с вопросом, застывшим на губах. Взгляд желтых глаз пробирал насквозь, но отводить глаза – трусость. «Есть идеи, как действовать?» Кот же хмыкнул. «У меня? Почему они должны быть?» «Потому что ты хочешь, чтобы Рёко осталась с тобой». Кот же скрипнул зубами. И правда, кажется, немного расслабился и забыл. Хотя на самом деле это всего лишь дорога и масса новых знаний, которые буквально упали на голову. Но ответа ждали. «Поместье», — наконец-то произнес кот же. «Поместье Шингаев. Там...» Эйтара фыркнул. «Там есть цунами по имени Аска Шингай. Признайся, ты на нее смотришь не как на ученицу. Если бы Коджи шел на своих двоих, то обязательно споткнулся бы». Да, Эйтару просто подкалывал, было видно, но сама формулировка... «Как на особенную ученицу», — нашел он подходящий ответ. «Думаю, вы, господин, не можете не согласиться, что способности Аски Шингай превышают все границы». Снова хмыканье. Эйтару прекрасно услышал и ироничный тон, и саму суть. «Что ж, ты прав, и правда превышают». Поместье клана Шингай. Некоторое время мы с Ичиго просто молчали и смотрели друг на друга. Сказанное Джаргалом поставило в тупик моего старшего брата. «Аска, тебе мало одного жениха? Ты еще мужа захотела?» «Что сразу, Аска?» – пробурчала я. «Где ты вообще такое услышал, что я решила замуж?» «Но...» – Джаргал сказал. «Джаргал сказал, Джаргал пусть и идет». Повисла тишина. Ичиго явно переваривал услышанное. Он осторожно отложил в сторону нефритовую фигурку, которую крутил в руках. «Кстати, я оказалась права. Вождь при мне делал маленькие заготовки для хранения Рёку. Он же научил этому Ичиго. Поэтому нефритовые скульптурки – запас силы. Пусть не слишком много, но брат старался вместить туда как можно больше. Мало ли, когда и что пригодится». «Аска, я правильно понял, что ты предложила Джаргалу стать супругом?» Дала же плетунья умного брата. Я молча отобрала у него фигурку. Не совсем так, конечно, но суть он понял. Сидевшая рядом Изуми покосилась на меня. «Аска, серьезно?» «Это была не очень удачная шутка», — буркнула я. Но как-то так оно и прозвучало. «Потому что учитель — это здорово, но ведь никакой закон Тайоганори не закрепляет отношения ученица-учитель. Это все обычаи и правила племени шаманов ночи. Ну и, конечно, решение того, кто собрался учиться, если он из клана. А вот брак...» «Брак признается на государственном уровне», — задумчиво произнес Ичиго. «И даже неразорванная помолвка с Рё Юичи не сможет как-то этому помешать. Брак защищает закон и благословляют боги». «Да», — кивнула я. «А ты подумала, что делать дальше, если Джаргал возьмет тебя в жены? Надену шкуры, кучу побрякушек на грудь, возьму еще одну шкуру и пойду в горы, дабы предаться греху со своим супругом. Он вдовец, поэтому много чего умеет». У Ичиго глаза стали размером с нефритовые блюдца, которые обычно подставляли под пиалки при чаепитии. Изуми тихонько захихикала. Ичиго тут же шикнул на нее. Изуми прикрылась широким рукавом, но хихиканье не прекратилось. В дверь постучали. Ичиго поднялся и направился к ней. Да, он вполне мог сказать, что слуга может войти, но, кажется, решил не видеть мою ухмыляющуюся физиономию. «Молодой господин, послание», — услышала я. Некоторое время ничего не было слышно. Пришлось встать, чтобы понять, чем там так увлекся старший брат. Стоило приблизиться и увидеть выражение его лица, выражение, которое мне совсем не понравилось. Непонимание, беспокойство, и приглушенный страх. «Ичиго, что там?» Он чуть повернул ко мне свиток, так, чтобы получилось разглядеть бирюзово-золотую печать. Сердце заколотилось, как ненормальное. «Подождите, это же цвета самого Шунски Ксакарана!» «Ичиго!» Он медленно поднял на меня глаза. «Аска, это указ императора. Тебя, как выпускницу школы Гадзен, призывают на военную службу, чтобы отдать долг государству, содержавшему тебя 3 года. Цуми перешли границу. Разрушены поселки и город Нодзу. Тайганори нуждается в своих воинах». Весь мир словно исчез. Растаяли за окном зеленые листья и белые лепестки. Утих ветер, умолкли птицы. Не осталось ничего. И вопрос о нежеланном женихе Рё Юичи тоже стал совершенно неважен, потому что сейчас у меня появился другой враг. Конец. Текст читала Наталья Кашина.